«Мне показалось, они должны вас заинтриговать», — подхватил Джон. «Каково происхождение племени?» — спросил Трейси у Гамильтона. «Они и сами не знают. Профессор Хьюстон предполагал, что эти люди — потомки древнего племени Квимбайя, пришедшего сюда из долин Кауки или Магдалены, что находится в западных Андах». Смит посмотрел на Гамильтона. «Как же они здесь оказались?» «Никто не знает. Хьюстон считает, что люди покинули родину много веков назад, просто бежали на восток, к истокам Амазонки, двигались до реки Токантинс, потом направились к Арагуайе, к реке Смерти. Но кто знает, пути миграции порой оказываются очень странными, тем более что за время переходов могло смениться несколько поколений». Дети солнца принесли с собой все, чем обладали. Подождите, вот придем в затерянный город, и вы поймете, на чем основывается моя уверенность. — Далеко еще до этого проклятого города? — спросил Смит. — Часов 5-6 пути. — Всего 5 часов? — Да. Идти будет легко, никаких болот. Джон обернулся к вождю, который снова тепло обнял его. «Он желает нам счастливого пути?» — спросил Смит. «В том числе. Завтра я побеседую с ним подольше». «Завтра? А почему бы и нет?» Смит, Трейси и Хиллер переглянулись, но ничего не сказали. Перед выходом Гамильтон обратился к Марии. «Оставайтесь здесь. Индейцы позаботятся о вас». Я вам обещаю, там, куда мы идем, не место для леди. Я пойду. Дело ваше. Но вы рискуете погибнуть еще до полуночи. Разве вам не все равно? Если бы это было так, я бы не просил вас остаться. День близился к вечеру, а Гамильтон и его спутники все еще продолжали идти. Сухая почва под ногами была усыпана листьями, часто попадались подземные ключи. К несчастью для Смита подъем оказался ощутимым, и дело осложнялось тем, что стояла невыносимая жара. «Думаю, следует сделать получасовой привал», — сказал Гамильтон. Мы прошли этот участок пути чуть быстрее, чем я предполагал. Когда немного стемнеет, пойдем дальше. Кроме того, все заслужили отдых. — Вы правы, черт побери! — воскликнул Смит. По его лицу градом лился пот. — Сколько еще идти на проклятую Голгофу? Он устало рухнул на землю и вытер вспотевшее лицо. Другие участники экспедиции тоже очень устали. Только Гамильтон и близнецы неплохо себя чувствовали, остальные задыхались и еле волочили ноги. Идти пришлось довольно быстро. «Молодцы!» — похвалил Джон. «Однако все чувствовали бы себя гораздо лучше, если бы не пили так много в дороге. С тех пор, как деревня осталась позади, мы поднялись примерно на 2000 футов». «Сколько осталось впереди?» — повторил вопрос Смит. «Отсюда до вершины примерно 30 минут ходу. Но, боюсь, после подъема еще придется немного помучиться, спускаясь вниз. Там довольно крутой склон». 30 минут пустяки, — заявил Смит. «Посмотрим, что вы скажете, когда увидите спуск». «Ну вот, осталось совсем немного», — сказал Гамильтон. «Еще 10 ярдов, и мы на вершине. Дальше начнется спуск в ущелье. Если у кого-нибудь кружится голова от высоты, сразу скажите». Никто не признался в подобной слабости, и Гамильтон медленно пополз вперед. Его спутники последовали за ним. Скоро он замер и знаком велел всем приблизиться к нему. «Ну как, видите?» — спросил он. «Господи Всевышний!» — воскликнул Смит. «Затерянный город!» — ахнула Мария.